12 сентября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня Шпагин заговорил со мной о маминой кассете. Он сказал, что есть что-то мистическое в том, что ее кто-то подменил. Может быть, сама мама. Сказал, а вдруг она оставила на ней какую-нибудь запись, как предсмертную записку, только на пленке. Как в «13 причин почему» смотрел? Там тоже были кассеты. «Не смотрел», — ответил я. И, подумав, несколько растерянно спросил. «Слушай, Шпагин, а у тебя дома нет магнитофона?» «Нет, но Биби же сказала, что у нее есть». Это был первый случай, когда я услышал, как кто-то в классе назвал Вонючку по имени. Странно было не только это, но и то, насколько Шпагин не понимал абсурдности своего предложения пойти к ней. «Ну, кто угодно понял бы, что это невозможно! Это же Вонючка!» А Шпагин говорил таким будничным тоном, словно нет ничего плохого в затее пойти в Вонючкин дом и послушать кассету. «Я не пойду к ней», — хмуро ответил я. «Почему? Ты чё, дурак? Она же Вонючка и грязнуля!» Одно дело, если бы она правда такой была, другое, если это все говорят просто так, чтобы посмеяться. «Почему просто так? Она же правда грязная. Посмотри на ее одежду». «У нее просто старая одежда». Меня это злило. Конечно, ему легко рассуждать. Не ему же предстоит войти в эту атмосферу хаоса и антисанитарии. А я именно так и представлял ее дом. Плесень на стенах. Непонятная жижа стекает с потолка. Повсюду крысы и тараканы. «Не пойду», — твердо повторил я. Шпагин пожал плечами. «Ну и дурак». Но все равно этот разговор не отпускал меня, особенно из-за предположения Шпагина, что мама могла оставить на кассете что-то важное. Я даже посмотрел первые серии «13 причин почему», и мне стало страшно, что включу эту кассету, а там мама скажет: «Ты ужасный сын, ты меня довел». А потом расскажет с десяток неловких историй, произошедших между нами, которые и подтолкнули ее к суициду. В общем, я хотел знать, что на этой кассете, и одновременно не хотел. Вечером позвонила бабушка, тоже интересовалась школой. Я дежурно повторил ей то же самое, что и Варе. А потом решил рассказать про Биби. Сказал, что есть такая девочка из Таджикистана. И как она, бабушка, думает, не пойти ли мне к ней в гости, чтобы послушать кассету с музыкой? А бабушка сказала: «Ой, да ты что? Там, наверное, барак какой-нибудь на окраине города, а не квартира. Да и опасно это». «Почему опасно?» «Так ты обрати внимание на криминальные сводки. Там же сплошь не русские имена. Среди них одни быдлые преступники». «Разве можно так говорить про людей другой национальности?» — удивился я. «Да я же не про всех!» — тут же начала оправдываться бабушка. «Наверное, есть среди них хорошие люди, но к нам такие не едут. И потом, ты же боишься грязи». «Думаешь, там будет грязно?» «Конечно! Ты просто внимательней на улице к таким присмотрись. Они грязные, асоциальные, неприятные. Это же не я выдумываю, это ты и сам заметить можешь». Выслушав бабушку, я попрощался с ней и до сих пор так и не решил, как поступить. Я очень боюсь даже подходить к Вонючке, а переступить порог ее дома значит добровольно подвергнуть себя риску умереть от какой-нибудь заразной болезни. Может, у нее прямо в квартире живут коровы и лошади? От всех этих переживаний я помыл перед сном руки 22 раза и еще 5 раз подряд почистил зубы. Заметил, что опять начинает слезать кожа на руках. Может, зря я выбросил таблетки?